Бой возобновился, но для меня все замедлилось. Звук металла, будто раскаты грома, голос толпы звучит эхом. Движение тел, мельтешение. Это сцена, и мы на ней актеры. Я возбужден, я проникся моментом. Тоже тону. Среди всех выделяю Авики. Его фигура четкая и ясная. Он кивает, он говорит без слов. Чувствуешь, горит его глаз. Так ярко, ярче солнца над головой. Чувствую, чувствую. Потрошение. Подкинул я карту способности. Ахахахахаха. Отвел плечо мясник. Когти прошли в сантиметрах от плоти. Молниеносный ответ. Рассечение. Отрубленная рука Фасхада летит в толпу. Люди разбегаются и тут же смыкают ряды. Эффасхад. Закричал Репра. Тебе нужно стоять на месте. Мой голос был громче. Он перекрывал ее пищание. Мясу не нужно сопротивляться. Понесло меня. Роль, игра. Яркая улыбка. Мясник. Прокаженный, он понял, что эта команда не для него. Еще удар, еще. Тха, покрывался Фасхат ранами. Стрела силы, новая способность от Серой. Ее дух отвел оставшуюся руку в сторону, копя энергию. Плохая и несвоевременная способность. Срываюсь с места, клинок покидает трость. Выпад, протыкаю конечность фантома. Брызги крови окропили мое лицо. Шаг в сторону, ха-ха. Нанес мясник рассекающий сверху вниз. Да что за, запаниковала картежница. Фасхат лишился второй руки. Затем прокаженный пронзил ему грудь, заставив преклонить колени. Я же стряхнул красное с металла. Вот почему серые игроки называются серыми. Право быть ярче надо заслужить. Алый принц, одернул я накидку, выносит приговор. Смерть, ответила мне толпа. Стой. Сама ринулась репроваренный круг, обнажая кинжал. Я успел. Перехватил, парировал и, как учил Асити, сделал подсечку. В момент, когда пятая точка девушки соприкоснулась с каменной кладкой, мясник отсек голову Фасхаду. Пыль, стоп, игра, скрестил руки Парсия. Победил Алый Принц. Взрыв голосов, ликование, услада для внутренних демонов. Отозвав духа в карту, я смотрел на проигравшую снизу вверх. Пнул ей кинжал. Хочешь продолжать? Улыбка. Алый глаз. Потекли слезы по ее щекам, еще не конец, она схватила оружие и побежала прочь, я выдохнул, горожане продолжали скандировать мой титул, да так громко, что подтянулась стража, теперь ты понимаешь, встал рядом Авики, разницу, да, адреналин бурлил, сердце стучало, Алый Принц не будет серым гамблером, он завоюет любовь толпы, он станет достойным оранжевого цвета, пепе прекратите, раздался в Алле звон колец на посохе. Да довольно. Заикающийся парень в рясе служителя Марии вместе со своими коллегами начал разгонять людей. Он был гладко выбрит, лысый. Лицо украшали татуировки. Много разных символов и букв на незнакомом мне языке. А это кто? Загнал я клинок в трость. Местная шутка, надул щеку Парсия, которая вышла из-под контроля. Скривился он. Глава 13. Новый шаг. Расходитесь. Продолжал кричать священник. Несмотря на дефект речи, голос у него был громкий, я бы даже сказал властный. Шелковый поцелуй не помогал священникам, но и не мешал. Считай, мариисты делали за них всю работу. О, поправил воротниковики, к нам идет. Я чуть ухмыльнулся, вспоминая священнослужителя в Свиребро, и то, что произнесла Асити, когда он точно так же разъяренно шел к нам. Ну, началось, уронил я смешок, мы с тобой станем друзьями. Ха-ха-ха, легонько хлопнул по моему плечу Парсия, затем выпрямил спину и сделал реверанс, держа пальцами несуществующий подол. Добрый день, господин Ктов, широкая улыбка, надеюсь, у вас и Марии, как всегда, ха-хватит, а Вики Теторн, ха-эм, каждый раз, когда Ктов повторно выговаривал букву, он чуть наклонял голову на бок, прерывистые движения, мне не дэ доложили, че что к король ша-ша-шут, Парсия отдернул рукав, проверяя время. Часов на руке не было, КХМ, злился священник. Че что вы то тут да делаете? Карие глаза чуть не прожигали в шуте дыру. Ох, мой друг, пожал тот плечами. Разве мне нужна причина посетить один из городов моего клана? Теперь я видел различия в мимике короля. Когда он был искренне добр, его улыбочка выглядела обворожительной. А когда раздражен, это походило на улыбку змеи. КХМ, зацепился взгляд Ктофа за мою персону. Алый принц, надо же! Произнес без запинки. «Доброе, господин служитель!» — кивнул я. Слава Н начинает оп пережать. Он нахмурился. «Зе значит, и она!» — посмотрел кто в сторону. В отличие от Асити, Авики чрезмерно спокойно слушал небольшую проповедь мариста о диких нравах, о чрезмерном засилье серых игроков, о том, что надо приводить улицы в порядок, а не разжигать новые дуэли. Как можно понять, заикание лишь растягивало это. Но, когда старший священник позволил себе сказать «ложная богиня», «пепособник», «ложная», улыбнулся во весь рот Парсия. «Я уважаю Марию, Ктов, будь так любезен, шаг вперед, если и говорить о Бранне, то только пошлости и шутки. Остальное, — сверкнул глаз, — может меня обидеть, точно, две веры, два божества». Виви объясняла, что шуты превозносят свою Примадонну. Да, у нее нет церквей или культов. Бранна благосклонна только к зеленому цвету, но порой в городах можно встретить вражду между разных верований. Сам священник ответил уже сотню раз сказанной фразой, только наоборот. «Мария не враг Бранне, пускай так и остается», — положила Вики руку на плечо священника. «Мы закончили», — потеребил он ткань на нем. «Хаем», — сбросил его руку Ктов. «Меньше беспорядка, король». Помогая посохом, служитель собрал своих людей, и отряд ушел дальше по аллее. «Па, я думал, он не зэ-зэ закончит никогда», — засмеялся Авики. «Плохо смеяться над этим, Торн», — размял я шею. «Но да, мое второе знакомство со священниками Марии, и второе разочарование. Скажи, мы пошли в противоположную сторону. Скучные, брюзгливые и вечно недовольные увольни». Авики подул на свою прядь. «Я полуобернулся. А во». На долю секунды поймал взгляд Ктофа. Священник тоже обернулся. «А очень недобрый взгляд». Ктоф тут же ускорил шаг. «А почему ты назвал его шуткой?» «Свернули мы на небольшую площадь». «Оно понятно», — изобразил Парсия подергивание головы. Перу показалось забавным, что из всех в ее город отправили открыть церковь именно его. «Заика-оратор. Ха, что это, если не шутка?» Он тяжело выдохнул. Да только у него действительно получилось собрать себе паству, вплоть до того, что бедный Перу порой приходится считаться с его мнением. Шут вскинул руки. «Па, скучный говнюк, бордель с орликинами надо закрыть. Эх, веселое было место. Девочки тебе фокусы показывали, а потом...» «Понял», — улыбнулся я. «В поместье мы вернулись к вечеру. Стоило нам войти в главный зал, как нас тут же встретили горничные. Парсия хотел видеть Виви, а сейчас та была в его комнате. Я же хотел рассказать о сети, о достигнутом, но услышал от служанки, что сейчас она с Долтоном в гостиной. У самой двери сбавляю шаг, чуть наклонился. Ха-ха-ха», — звучно смеялась госпожа. «Ты и вправду сделал это, а что удивительного?» Судя по голосу, они сидели напротив друг друга. Тот игрок сам напросился. «Умение унизить врага в нашей семье – особое искусство». Очевидно, он пожирал ее взглядом. «Мисс Сосити, слушаю. Вы подумали о моем предложении?» «Что? Чрезмерная смелость, мистер Долтон». Я почувствовал улыбку. Ливерда играла. «Кван, все это лишь игра. Всего одна прогулка, госпожа Верда. Поверьте, вы не будете разочарованы». Он встал. «Затем лучший ужин, лучшее вино. Я найму особенного повара, слуги исполнят любой каприз». «Ты», — прицокнула она языком, — «считаешь, что наследницу лисиц можно удивить роскошью? Все это я вкушала, и не раз, но у вас не было такой компании». Услышал, как Долтон сделал шаг ближе. «Прошу». Вдох, выдох. Чувства вспыхнули ядреной смесью ревности и ярости. Но я нашел в себе силы. Легкий стук. «Госпожа», — вошел в комнату, изобразил удивление на лице. «Господин Долтон», — и кивнул. Сын Вотсбери, который почти навис над любимой, моментально отошел и еле слышно прицокнул языком. «Асити». Она улыбнулась так ярко, будто до этого безжизненные глаза наполнились светом радости. «Кван», — тоже поднялась женщина. «Сегодня мы виделись впервые. Я вернулся». Еще разок кивнул. «Мисс», — попытался возвратиться к недавней теме Долтон. «Приношу извинения, но мои вечера заняты тренировкой ученика. Плюс надо готовиться к эшафоту», — натянула перчатку Верда. «И даже завтра», — расстроился Долтон. Он знал, что никаких особых задач сейчас у нас нет. «Особенно завтра», — солгала Асити. «И чтобы устранить недопонимание». Хищная улыбка. «Я не хожу на свидания, юноша». Младший шут аж покраснел. Больше всего от возмущения, что это было произнесено перед учеником. Бросил взгляд на меня, потом на нее. Мимика, под стать недавней противнице. «Это не конец». Откланившись, он ушел прочь. Я еле успел убрать плечо, чтобы он не толкнул меня. Дверь закрылась. «Ух», — устало протянула Асити. «Да чего неугомонный». Взгляд с прищуром на меня. «Я уж думала, ты не зайдешь». «Как она?» Стряхиваю удивление. «К сожалению, Парсия сказал тренировать выдержку. пригодится в будущем. Безумный король порой бывает мудрее нас всех», — согласилась она. «Хочешь, перекусим?» — поравнялась Верда со мной, желая покинуть гостиную. «Ну ты смотри, да не зевай», — вспомнил я голос Рики. «Очередная глупость. Только что Верда выразила свою позицию по поводу личных встреч. Так почему сейчас мои ладони вспотели от волнения, я вдруг осознал. Мы занимаемся любовью, тренируемся, сражаемся вместе, но еще никогда не ходили куда-то просто так. Прогулки от заказа до заказа не в счет, Асити». Повернулся я к ней, прошептал, чтобы никто не услышал. Она смотрела с удивлением. «КХМ, я, соберись, ты не хочешь завтра сходить куда-нибудь, только ты и я. Свидание», хитрая ухмылка. «Нет, это, с удовольствием», не дала она мне закончить. «Радость, нежность, что будем делать, выбор за тобой, идет дальше. А сейчас я жду тебя на чай, расскажешь, чем сегодня занимались». «Да», приободрился я, сжал кулак, шаг, и, тот самый момент, легкая паника, «выбор за тобой». «Ох, мать, я понятия не имел, что делать и куда вести любимую, сидя как на иголках. Все же рассказал учителю о маске, оружии, укреплении статуса Алого Принца. Затем с Асити захотела поговорить хозяйка поместья. Этот шанс я потратил на рывок до комнаты Парси. Ты уже второй день смотришь на холст, цветочек, лежала Вики на диване, наблюдая, как Виви, покусывая кисточку, действительно просто пялится на пустой холст. Решаю, сложила девушка пальцы квадратом, направляя руки то на стену, то на Торна. Ищу вдохновение. В этот момент ворвался я, оказавшись в рамках ее пальцев. «Не-е», оценивающий взгляд. «А Вики, Виви», закрываю дверь, помогая себе тростью, поспешно выхожу в центр комнаты. «Вау». С раскачки поднялся Парсия. «Мы не виделись всего пару часов. Ха-ха, тут не соскучишься. Мне нужна ваша помощь». Шуты переглянулись. Глава 14. Дикая, но такое хорошее, часть 1. Новый рассвет, первые лучи солнца. Будто ожидая этого сигнала, я моментально проснулся, быстро встал, сон как рукой сняло, бодр, на взводе, готов к действию, все по порядку. Несколько секунд я смотрел на свое отражение в зеркале, теперь никакой глупой улыбочки. Уверенность, собранность. Умылся, отправил жевательную пастилку в рот. На маленьком столике стояло огромное количество всевозможных баночек, мази, духов и лосьонов. Полночи шуты объясняли, как и чем пользоваться. Плюс прихорашивание в знатной даме я запомнил навсегда. Легкая пудра на щеки, окунуть расческу в вязкую жидкость, зачесать волосы. Бритва с длинным лезвием убрала легкую небритость. Забавно, раньше волосы на моем лице совсем не росли, а теперь, надо делать это регулярно. На все ушло несколько минут. В конце Мэри протянула мне флакон духов. «Спасибо». Я побрызгал на запястье, растер, потом, шею. Не переусердствуй с запахом. Всплыли в памяти вчерашние подсказки Авики. «Легкий аромат ягод тебе подойдет. Персики у нее, ягоды у меня». Я улыбнулся, кивнул сам себе и, пока надевал одежду, «куда вы пойдете?» — крутил трубку в руке Парсия. «Театр? О, может, что поэкзотичней». Он радовался словно ребенок. «В Погорелом даже есть небольшая арена, услада для зверя внутри. Так сказать, подогреть чувства». Я не мог ничего ответить. «Можем организовать вам билеты куда захочешь. Ха-ха. И еще с десяток предложений». Торн определенно умел веселиться. «Виви, видя мою растерянность. Самое главное», кивнула она, «это ведь быть вместе». «Да», и потянулась рукой, чтобы окунуть кисть в краску. «Да», ответил я, «тогда просто расслабься. Вы уже будете вместе, остальное неважно. Первый мазок по белому холсту, черная линия. Будь собой». Самый банальный совет, и, видимо, он был необходим мне больше всего. Я открыл дверь комнаты, оперся о трость, а другая рука сжала маленькую бумажку в кармашке. «Боги, не осуждайте меня. Да, это план сегодняшнего дня. Когда вы вместе преодолели столько трудностей, что может быть сложного в простом времяпрепровождении с любимой? Хе, пустяк, легче легкого, хе-хе, КХМ, убивать людей и духов проще. Парсия с раннего утра, как мой ангел-хранитель, уже помогал. Он увел читу в Аксбери к Большому театру под предлогом выбрать декорации. Путь был чист, никто нам не помешает, а служанки не полезут ни в свое дело. Вдох, выдох, спускаюсь в холл, приветствую работающих горничных, затем постоянно кашусь на настенные часы. Я слишком рано, дурак, а Сити нужно больше времени на подготовку, а я, нетерпеливый барашек, мчусь со всех. «Доброе утро». Ее голос, как очередной всплеск адреналина. И каждый раз, как первый, добрая, не мог я оторвать от нее взгляд. Верда выглядела как всегда. В одежде почти не было изменений. Рубашка, накидка с шерстяным воротником, легкая косметика, ярко-оранжевые глаза полнились интересом и лукавством. Под словами «как всегда» я имею в виду «как всегда» обворожительно прекрасно. Зачесал волосы, оглядела она меня с ног до головы, «тебе идет», и подмигнула. Затем, потирая пальцы, вдохнула на полную мой запах. Духи Манрилы, хороший выбор. КХМ, да-да, мой взволнованный вид забавлял Ласити. Сколько бы ни прошло времени, она всегда оставалась на шаг впереди меня. Она была опытней, старше. Признаю, это обстоятельство меня дьявольски возбуждало. И, похоже, ей тоже нравилось. Только моя неопытность. Соберись. Я заметил, что сегодня она сделала укладку немного иначе, да и помаду выбрала с более темным оттенком. В отличие от меня, тебе все к лицу, кивнул я. Что цвет губ, что прическа. Ты заметил? Удивилась она. Мужчины не особо подмечают такие детали. Ливерда была довольна. Просто хочу сказать, еще раз улыбнулся я, ты заставляешь смотреть только на тебя. Льстец, прикусила губу женщина. Закончив с любезностями и попрощавшись с Виви, что, зевая, тащила печенье из кухни, мы покинули поместье. Сделав несколько шагов по улице М, Асити взяла меня под ручку. Госпожа, люди вокруг, обычное сопровождение, хихикнула она. И тут не важен статус. Частенько мы с Альбертом, при жизни последнего, гуляли так по городу. А он просто дворецкий, понял, выдохнул я. Хочу сказать, чтобы ты расслабился. Наши плечи соприкоснулись. Но не хочу. Ей было весело, это самое главное. Ну, мистер Кван, куда вы меня поведете? Мой взгляд устремился к огненному театру, самому дорогому и богатому месту в погорелом в плане культурного обогащения. Откуда, мать его, Авики добыл билеты за одну ночь? История умалчивает. Но вот Верда поймала направление, сразу поняла, и на мгновение ее улыбка погасла. Там нужно соблюдать рамки, быть лисицей и учеником. Меня как водой окатило. Хочу ли я сам туда? Прости, Торн. Мои пальцы разжали бумажку. План свидания накрылся, не успев начаться. Думаю, пройдемся по противоположной аллее, кивнул я сам себе. Там много уличных выступлений. Ау, вернулся свет в ее глаза. Место, куда бы ни за что не повели знатную даму на первом свидании. Асити прикрыла улыбку ладонью. Мне нравится. Так все же это свидание, медленно, но верно мы брали нужный маршрут. Возможно, игривость так и витала вокруг нашей пары. Каждую минуту, каждое мгновение, секунду я получал истинное наслаждение. Нам не надо было никуда спешить, не надо было себя сдерживать. Мы просто общались о важном, о глупом, обо всем. Противоположная аллея, собственно, называлась так в противоположность грязной. Тут было больше места, больше стражи, никаких рисунков или пошлятины. Дуэли запрещались. Обычные жители любили это место. Большой островок искусства, но не спокойствия. И тогда Априси вбегает в мою комнату. Рассказывала Асити одну из историй о своей сестре. Говорит, Аси, мне нужно переодеться. Отец думает, я не в поместье. Ха-ха, добрые воспоминания. А эта дура всю ночь кутила и выглядела, мягко сказать, грязно. Значит, ты старшая? Хотелось мне узнать больше. Мой груз, надула она щеку. Настрой у отца. Младшая Априси, средняя Акиви и я. Асити игриво изогнула бровь. Как ты мог понять, с сестрами мы очень дружны. Они моя семья. Это хорошо. Мне-то рассказать было нечего. Старик из Орликинума да невнятная тень из памяти. Все, что я имею. Насчет матери Асити спрашивать не буду. Эта тема вообще не поднималась. И, думаю, не просто так. Смерть. Самый логичный вариант. Наши голоса стихли, а кругу заполнила музыка. Да какая? Прямо посреди улицы. Пианино. Старичок мастерски перебирал пальцами. Юноша подходил к остановившимся, протягивая котелок. Монеты летели в головной убор. Вновь я поймал взгляд Асити. Она смотрела на музыкальный инструмент. В ее взгляде так и читалось. «Хочу. Умеешь играть?» Это громко сказано. А глаза теплее лучей солнца. Я покинул спутницу на несколько мгновений. Титул Алого Принца и пара серебряков позволили занять пианино на одну песню. «Прошу». Театральным жестом пригласил я Верда занять место музыканта. «Благодарю, Сила Асити, за инструмент». Когда ее пальцы нажали на клавишу, я увидел, как расслабились женские плечи. Что-то давно потерянное снова проснулось в ее душе, что-то доброе, ностальгия. Многие жители недоумевали, увидев игрока оранжевого цвета. Но, когда Осити начала играть, Святая Мария, шутливая Бранна, улица застыла. Уже было неважно, какой цвет глаз, неважен принц рядом. Все слушали яркую, но очень грустную мелодию. Она то ускорялась, то замедлялась. Как ласковый голос, как гуляющий ветер между деревьев, первый рассвет, уходящий закат. Если меня похоронят в земле, именно эти звуки я хочу слышать в последний миг жизни. Ух, закончила музыкантша. Громко сказано, протянул я ей руку, чтобы помочь подняться. Это было восхитительно. Да не, браво, захлопал старичок. К одиноким хлопкам подключились остальные. Хлопал и я. Верда отвесила публике поклон. Спасибо, Коста, украдкой посмотрела она на меня. Оказывается, еще умею. Простые радости. Сейчас не гамблер, не аристократ, но девушка по имени Осити. Походив еще немного, послушав, посмотрев другие выступления, мы перекусили в небольшой лавке. Ха, никаких изысканных блюд, мясо в хлебе, но уплели с удовольствием под рассказ, как Верда училась играть. Не хватало деталей, кто именно ее учил, да это было и неважно. Время перевалило за полдень черт, почему так быстро? Останавливаться мы оба не хотели. И тут, как врата то ли в ад, то ли на небеса. Зайдем, дерзкая улыбка. Почему нет? Согласился я, пристукнув тростью. Таверна, не самая роскошная, но и не гадюшник. В скрипке и кружке нас встретила приветливая хозяйка. Заведение наполовину было заполнено, в воздухе витал запах алкоголя и жареного мяса. Много картин на стенах, камин, а столики видали лучшие дни. Мы сели за один около окна. Два пива в больших кружках быстро оказались перед нами. Вина тут не наливают, дал я отдых ногам, отложив трость. А знаешь, почему я люблю вино? Обхватила двумя руками увесистую кружку Осити. Чем проще и дешевле напиток, игриво вскинула она брови, тем быстрее я перестаю себя контролировать. Ау, сглотнул я слюну. Ну, приподнял я емкость, мы же культурные люди. По одной и домой, по одной, рассмеялась Верда. Звон стекла, на следующий день, ау-у-у-у, моя голова разрывается. Там идет бой не на жизнь, а на смерть. Все тело болит, тяжело, не могу подняться, но очень-очень тепло, даже жарко. Первое, что бросилось в глаза, чуждая обстановка. Маленькое помещение, я в комнате на постоялом дворе, а вот второе, Осити, абсолютно голая, она лежала на моей груди, и я тоже был голый. Все, что нас прикрывало, тонкая простыня, пышная грудь любимой упиралась в мою, терлась об нее. Если бы не боль в висках, КХМ, судя по ощущениям в области таза, мы всю ночь занимались любовью, много, очень много раз. Синяки покрывали шею Верда, были даже на руках, волосы растрепаны. Кто-то дергал Верда за волосы. Осити поморщилась, чувствуя примерно ту же головную боль. Открыла глаза. Что, смог произнести я, что вчера произошло? Дай мне секунду, снова прижалась она ко мне, а лучше две. Наши ноги переплелись. Глава 15. Дикая, но такое хорошее, часть 2. Я прижал руку к голове. Еще немного мигрень покалывала виски. Еще е-е-е. Чуть отпустила, и вместе с тем я опустил руку, но, даже не задумываясь, приобнял Осити. Она, почувствовав, как к ее оголенным ягодицам прижалась моя ладонь, вновь приподняла голову. «Ты как?» — уперлась женщина подбородком в мою грудь. «Сейчас мы как никогда напоминали пару, да вроде». «Ф-ф-ф!» — заныл мой бок. «Какого?» — одергиваю ткань. Наши глаза округлились. На непрокаженной стороне отчетливо виднелся след от удара. Посох, палка, в любом случае вдарили хорошо. Затем Верда ехидно ухмыльнулась, ведь, когда я сдернул простыню, на пол покатился флакон из-под лекарства. Пустая стекляшка звучно стукнулась о пустую бутылку вина. А вот я в порядке, решила приподняться любимая, и также скривилась от неприятных ощущений. Оседлав меня, провела пальцами по своей голени. Около прокаженной кожи тоже виднелись багровые синяки, будто она наносила удары и порой промахивалась, вредя самой себе. Ух, давненько так не гуляла, попыталась улыбнуться она, поправляя волосы, и снова легла на меня. Сейчас наши тела были не готовы ни к чему. Давай вспоминать. Так, напрягся я. Мы зашли в таверну. Вырисовывались миражи. Точно. Двинула она тазом. КХМ. По одной. По одной. Прошлой ночью. Давай, давай, давай. Скандировала половина таверны. Ра. Прикончила Осити четвертую кружку пива. Кто сказал, что лисицы не умеют пить? Звучно поставила она ее на место. Ха-ха-ха. поднимали в ее честь новые пинты посетители. Время подошло к вечеру, что плавно перетек в ночь. Таверна заполнилась до предела, атмосфера располагала, все были приветливы и дружелюбны. Играла музыка. Да, за одной кружкой последовала другая. Наши разговоры становились все откровеннее. Они не были злыми или грустными. Мы просто веселились, говорили о духах, о каверзных ситуациях с разными кланами. Верда полностью скинула личину учителя. У нас свидание, все дела, а принц не отстает. Хохотал мужичок за соседним столиком. Ва-а-а! Добил я свою порцию и торжественно поднял пустую емкость. Само икнул, собой, за игроков. Новый тост прошелся по залу. В какой момент мы стали центром внимания, я пропустил. Алкоголь давит, путает мысли, но мне неплохо. Пока неплохо. Еще, сам предложил я Асити. Еще, хлопнула она по столу. Дайте этому мужчине еще пиво. Минуту, госпожа, отвечала хозяйка. Я слегка покачивался. Умишком понимал, что нельзя позволять себе лишнего. Слухи, дело плохое. И все же, пока мы ждали заказа, я нежно взял ее ручку и поцеловал тонкие пальцы. Она прекрасно понимала, к чему этот жест. Чуть наклонилась к моему уху. «Хочешь, я оближу их все?» — игриво прошептала женщина. «И не только их?» — глупый вопрос, улыбаюсь. «Хе-хе, не совсем культурно», — поиграла бровями Асити, но отпила воды, все прошло хорошо. Она дала и мне сладкого нектара. Мы все еще лежали на кровати, с каждой минутой похмелье отпускало, и потому вид возлюбленной, лежащий на мне, будил другие чувства. Да, все было хорошо, оперся я о локти. Пока. Щеки Асити вспыхнули, воспоминания накатили волной. Точно. Дверь в таверну распахнулась со всего размаху, привлекая внимание. Внутрь ввалилась группа плохо одетых людей. Хм, чувствую гамблеров. И, раз нет ярких глаз, значит, серые. Вопрос «кто такие?» не прозвучал, ведь я сразу узнал недавнюю знакомую. Вот он, ткнула в меня пальцем. Рипра, Ван, протянул я, та самая девушка, что потеряла духа из-за собственной самоуверенности. Знаешь ее? Каха Асити произнесла это с толикой ревности. Да, вчера днем, этот красный заморыш убил моего Фасхада. Кипела яростью серая. Я говорила, что это не конец. Потопала она в нашу сторону. С ней, четверка парней, без оружия и карт, но желание драки у них было налицо. Заморыш, пошла на перерез Асити. Да как ты смеешь, пустышка, она была пьяна, очень пьяна. Смотрела на противницу сверху вниз, ведь была выше на голову. Отвали, рыжая, это не твое дело. Скрипнула зубами Рипра. Алый принц Мо со мной. Шаг вперед, Ван. Чуть одернул подругу напарник серый. Это же Ливерда, у нас нет шансов. ТЦ, а без духов слабо говорить. Корова жирная, под жиром имелась в виду пышная грудь. Ну все, встаю, вспыхнув зажженной спичкой. Даже без духов ты почувствуешь вкус подошвы. Хрустнул я шеей. Мэри, не мешай, иди сюда, начала кричать Рипра. Асити схватила ее за голову. Удар. Колено стукнуло девушке промеж глаз, та упала. Ха, никаких духов, сукины дети. Альберт, не вмешивайся. Дерзкое движение пальцев. Ну, а-а, сорвалась с цепи группа пришедших. Без промедлений, без раздумий. Я тут же влетел в первого попавшегося увольня, вдарив тому по челюсти. Бугай опрокинул стол. Асити ударила ногой. И еще один улетел в стену. Наша потасовка зацепила всех присутствующих. И какой может быть итог, когда в городе шутов началась пьяная драка? Сучера. Подключился незнакомец. Я не допил, падла. Еще один. В считанные секунды всю таверну охватил кураж. Музыкант даже не думал прекращать играть. Уже было неважно, кто против кого. Будто все только и ждали повода. Летит посуда, стулья, столы. Ха-ха. Уклонилась Асити. Девушка продолжала веселиться от души, и, будто помолодела на десятки лет, Аси, сорвалось с моих губ. Вставшая Рипра с разбитым носом схватила оторванную ножку стула. Я прикрыл, только деревяшка ударилась в мой бок. Ха, бью головой в ответ. Ай-яй-яй, присела на корточки серая, прижимая руки к лицу. Дважды сломанный нос, мой герой, подмигнула мне Верда. Взяла разбег, занесла ногу для удара, промазала, угодив в опорный столб. Ф-ф-ф. Древесина треснула, драка продолжалась, и благодаря тренировкам, даже в пучине хаоса в перемешку с алкоголем, мы действовали как команда, прикрывали друг друга, успевали переговариваться, встав спиной к спине. Ох, видел бы меня сейчас отец, перехватил Асити чужую руку, я добил, отправив неприятеля в нокаут, или сестры, встряхиваю кулаком, «Берегись!» В последний момент Верда надавила мне на плечо, пригибая, и стул пролетел над головой. «Хе, не, они бы как раз присоединились», улыбнулись мы друг другу, и снова в бой. Не думал, что подобная драка может быть такой веселой, дикая, но такое хорошее. Когда половина таверны лежала на половицах, приходя в себя, стража, влетел в зал еще один паренек. «Стража идет, ТЦ», цокнула Осетия языком. «Нам бы, черный ход, госпожа», указала большим пальцем хозяйка. «Живее, благодарю». На ходу любимая кинула мешочек серебряков, и, ха, женщина за прилавком кинула нам в ответ бутылку. А говорили, тут нет вина. Ха-ха-ха, Коста, иду, нашел я трость, но на мгновение остановился около сидящей репры. Быстрым движением протянул ей платочек. «Выкахаем», шмыгала та разбитым носом. «Один взгляд на меня, приняла, иди уже, надоел. Кажется, это означает мир». Мы выпорхнули на улицу. Свежесть и прохлада заполнили легкие. Глубокая ночь, только отдаляющийся орыс скрипки и кружки нарушал идиллию, но и он быстро стих. Забегаем в первую попавшуюся подворотню, учащенно дышим. Осетия оперлась о стену. Я, чуть сгорбившись, утирал нос. Хе, хе-хе-хе, смеялись мы. Ха-ха-ха, мы смотрели друг на друга. Так много эмоций, много чувств. И звонкий смех моментально перетек в поцелуй. Прямо здесь, спрятавшись в тени города, мы целовались, убегая от титулов и званий. Прямо как в начале нашего пути. Тот самый прыжок в окно. Место ночлега было найдено быстро. То, что называется словом «не втерпешь», захлестнуло нас сильнее обычного. И лишь на мгновение, прежде чем войти в постоялый двор, Осетия будто почувствовала чей-то взгляд на затылке. На противоположной стороне улицы действительно стояла незнакомка. Длинные кудрявые волосы, голубые глаза, шляпка на макушке, тоже трость в руках. Но неизвестная просто пошла дальше. Показалось, встряхнула головой Осетия. И вот мы в комнате. Слова были не нужны. Костяные руки стража откупорили подаренную бутылку. Пили прямо из горла. В момент, когда я сделал затяжной глоток, слушая бульканье жидкости, ее одежда полетела вниз, оставшись в одном белье. Снова, как и прежде, Осетия расстегнула мне ремень, освобождая меня из плена ненужных тряпок. Присела на корточки, еще один взгляд, и положила его себе в рот. Единственное отличие от прежнего заключалось в том, что теперь она была почти голая. Я попытался пошевелиться, но мне казалось, что мое тело сковано неосязаемой цепью. Я чувствовал, что становлюсь большим и твердым внутри ее рта. Видел, как шевелились ее ресницы и локоны. Ее длинный и мягкий язык, казалось, обвился вокруг меня. Когда я уже собирался взорваться, она вдруг отодвинулась и начала медленно снимать остальное. Вот мы и полностью обнажены. Она уложила меня на перину, сделала еще глоток из горла, бутылка опустела, полетела в сторону. Затем Осетия села на кровать, взяла мою руку, провела ею ближе к заветному местечку. Мои пальцы ощутили тепло, тепло и мокро. Черт, их буквально засосало внутрь. Затем Осетия взобралась на меня и использовала свою руку, чтобы просунуть меня внутрь себя. Как только я вошел в нее, она начала плавно крутить бедрами. Когда любимая двигалась, то, как и обещала, начала обсасывать мой указательный. Верда ехала на мне верхом, похожая на дикую львицу. Ее нутро было обжигающим и в то же время холодным. Оно пыталось окутать меня, втянуть в себя и в то же время выдавить наружу. Моя эрекция становилась все больше и сильнее. Я чувствовал, что вот-вот не выдержу. Это было самое странное ощущение, выходящее за рамки простого сексуального удовольствия. Было такое чувство, будто что-то внутри нее, что-то особенное внутри нее, медленно прокладывало себе путь через эту близость. Бутылек лекарств, долгий поцелуй, еще. Пускай мы уже многое попробовали, но именно сегодня количество поз достигло рекорда. И, в момент, когда я навалился на нее со спины, заставив встать на четвереньки, грубо сжав ее волосы, да, могли слышать соседи в других комнатах, КХМ, все, что смог выдавить, когда воспоминания вернулись полностью. «МММ», крутила пальцем Верда по моей щеке, из щенка в дикого зверя, ущипнула меня любимая. «Тебе понравилось?» Затаил я дыхание. Верда чуть наклонила голову. «Надо убедиться», закусила она губу. «Еще разок». Мы одновременно посмотрели вниз. «Кажется, в особняке мы будем только к обеду». Глава 16. Новый участник. «Значит, вам все же удалось найти заказ?» Отпила чай мадам Перу. «Удача и немного серебра», Улыбалась ей Осетия и чуть дула на свежезаваренный кофе. Охота была столь хороша, что решили разбить лагерь прямо под кронами северного леса. Ух, слухи о вашей смелости правдивы, была впечатлена хозяйка поместья. Ладно, ладно, она потянулась чокнуться с Вердо чашками. Беру слова обратно, вы куда лучше, чем говорят. В нашей семье я нередко выступаю переговорщиком, и создавать положительное впечатление о лисицах мне в радость. Дзинь. Все сидели за длинным столом. Дамы продолжали беседу. Виви, как всегда, хрустела печеньем. А вот что Долтон, что Парсия. «МММ», громко пил король, булькая чаем, пялился на меня. «ХМ», также прожигал во мне дыру взглядом младший Ватсбери. Я же все еще приходил в себя. Нужные лекарства и литры воды привели в более-менее нормальное состояние, но нужно еще немного времени. Выдыхаю, кидаю в чай кубик сахара, и уже собрался сделать глоток. «А на кого, говорите, вы охотились?» Дернул бровью Авики. Ставлю чашку на блюдце, смотрю в ответ. В моем взгляде легко читалось: «Ну ты и говнюк», а в его: «А-а-да-а, группа гоблинов», спокойно ответил я. «Мы подготовились. Наверное, странствующие забрели на территорию города, но мы и решили ввязаться в авантюру». «Глубоко и стремительно», лыбился он. «Глубоко», скривилась Виви. «Представляете», неожиданно вклинился Долтон, «пока вас не было, мисс Сити, в одной из таверн произошел погром. Ох, Мария, если бы я не знал, то подумал бы, что удивление на лице Верда искреннее. Что произошло?» Серые немного загулялись, пожал плечами Долтон. «А еще вот мерзавцы. Некоторые попытались обвинить в этом ХМ, цитирую. Рыжий и Алый принц начали драку. Ха-ха-ха. Видимо, заметили, как мы покидаем город», кивнула Сити. «Какой фарс, истина». Общий смех заполнил помещение. Я лишь кисло улыбнулся. «Эх», потянулся Парсия. «Но все веселье проходит мимо меня. Эшафот все ближе», сделала новый глоток Перу. «Потерпите, король. Жду, жду», покачался тот на стуле. «Кстати, насчет терпения», стал серьезен Долтон. «Матушка, да», подхватила старшая. «Господа, сегодня ночью в мой город прибыла еще одна знаменитость». «Какой цвет?» Казалось, заинтригованная Сити. «Серый. Не знаю почему, но легенда плюс серый цвет вызвали секундное беспокойство у наших свиви-учителей. Это большая проблема, не томи, дорогуша», хлопнул в ладоши Торн. «А Виктон на завиток, хозяйка пожирающего роя». Недобрая улыбка. «Она все еще жива», натянула любимая перчатку. «Я думала». «Представь мое удивление, Верда», кивнула Перу. «Само собой, несколько шутов взяли ее под присмотр. Зараза, кто бы объяснил». «А Виктона», размешал сахар в чай Авики. «Раньше эта особа была в клане греха. Очень сильный, ха», ударил Парсия по столу, «да безобразие сильный гамблер. Но она что-то не поделила с главной семьей розовых, ушла и на долгие годы исчезла из поля зрения». Он прицокнул языком, и вот опять появилась. Разгоралось внутри Парсии вдохновение. «Зачем? Почему здесь? Сейчас? Так давайте спросим ее лично», щелкнула пальцами Перу. Все, в том числе и Долтон, непонимающе посмотрели на мадам. В этот момент зашла горничная. «Госпожа», поклонилась она, «мисс Виктонна прибыла». «Шалость удалась», хихикнула старшая. «Ха-ха-ха», тут же встала Вики. «Браво», был доволен он неожиданностью. Мы дружно покинули обеденный зал, вышли в холл, и внутри меня все похолодело, страх сковал на долю секунды. А Виктонна стояла боком, разглядывая одну из картин. Но, когда она повернулась к нам, та самая незнакомка посреди пустой улицы, молодая девушка, выглядела как подросток. Маленькая, худая, кхм худая во всем. Если бы не длинные волосы и миловидное лицо, цвета в одежде черно-красные, плотный воротник скрывал шею, острые плечи, шляпка чуть набок. Охватив навершие трости двумя руками, девушка гордо стояла, выпрямив спину. Яркая улыбка, пронзительно голубые глаза. Почему от нее веет такой жутью? Завиток, дорогуша, развел Парсия руки в стороны, но обниматься не полез. Ты подросла, хе-хе, естественно, подросла, ведь время снова твой враг, точно. Если она больше не в большом клане, то у нее нет и бессмертия. Как сильно нужно разругаться со своими, чтобы добровольно отказаться от такого дара. Младший Торн, голос не под стать облику, он хриплый, будто прокуренный. А ты не меняешься, сделала она реверанс. Ватсбери, наслышана о белой лилии, каждому отдельно. Осети, особо долгий взгляд, и, само собой, бьющий в барабан растущей славы. Алый принц, я посмотрел на нее в ответ без страха. ХМ, многозначительно. Чем обязаны такому? Верда говорила дружелюбно, но холодная агрессия повисла в воздухе. Появлению, я решила немного размять старые кости, побарабанила пальцами девушка по навершию трости. Если у меня лиса, то у Авиктона он был выполнен в виде морды горгульи. И слышала, что в Погорелом будет торжество Бранны. Вы остановитесь у нас, мисс Завиток, включил Лавеласа Долтон. Ох, молодой человек, рассмеялась Серая. Ваша матушка мне не простит этот грех. КХМ, я, растерялся Шут. Нет-нет, просто хотела посмотреть на новые и старые лица. Она снова впилась взглядом в Верда. Мы же все еще друзья, Аси. Возможно, не теряла лицо учитель. Очевидно, Верда напрягала, что Авиктона видела нас ночью. Ах, не буду отнимать ваше время. Постучала она тростью. Днем мне положено спать, а вот под покровом сумерек. Серая расплылась в улыбке. Самые интересные прогулки. Она оттопырила палец. Я остановилась в громком Орликино и с удовольствием побеседую в непринужденной обстановке. Так и быть, упер руки в боки Парсия. Мы с моей учени. Нет-нет, ни на мгновение не сходила улыбка с губ Авиктоны. Я очень хочу поговорить с Алым Принцем. Со мной, а что такого? Или Ливерда не отпустит своего? Сделала она паузу. Ученика, я не кусаюсь особо сильно. Что за игры, Авиктона? Сделала шаг вперед Осити. Хе-хе-хе. Не дав ответа, Авиктона медленно пошла прочь. Жду красавца в своей обители. Приходи, когда будешь готов, махнула она рукой. Проводив Серую взглядом, я потер шею. Вновь ты забираешь себе все внимание, Кван, вполголоса пробубнил Долтон. Да иди ты, не до тебя сейчас. Я повернулся к любимой. Это надо обсудить. Скрестила она руки на груди. От этой женщины откусила печенюшку Виви, мурашки по коже. У тебя мурашки, цветочек, обрадовался Парсия. Нет, пожала плечами альбиноска. Но ведь так говорят, мурашки, да еще какие. Хм, может, это и есть чувство силы игрока игроком. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, какая мощь перед тобой. В итоге, после недолгого разговора, я, Виви, Торн и Осити собрались в покоях последней. Какого хрена ей нужно? Тут же закурила любимая. Она была на взводе. Редко я слышал, как ругается Верда, но появление Авиктоны выбило ее из колеи. Успокойся, Аси, водил головой Авики, следя за ходящей туда-сюда лисицей. Она же сказала, что ей скучно. Он прислонил палец к губе. И можешь назвать меня пророком, хитрый прищур. Она что-то видела этой ночью, дьявол. Долгая затяжка. Ну, расскажу я. Мы немного... Топтался я на месте. Мы перебрали вчера и... Вы же не занимались этим прямо на улице? Изобразил наигранные испуковики. Этим? Не поняла Виви. А, этим. Она кивнула сама себе. Не смешно, Торн. Действительно не весела Осити. Мне плевать, что об этом думает Завиток. У нее нет ни прежней власти, ни прежнего авторитета. Еще затяжка. Сама по себе эта тварь опасна. А во, не удержался я. Все настолько плохо. Верда наконец остановилась. Посмотрела на меня, она так сильно переживала, беспокоилась за меня, хозяйка пожирающего роя, сжала любимая свой локоть, это ее марьяж, скажем так, поднял палец Торн, если Завиток решит применить его в Погорелом, провел он им по горлу, то больше не будет никакого города, только что, дамы и господа, мы дружно сели на пороховую бочку, а ведь эта бочка должна быть мертва, какого черта, глава 17, предупреждение. Мимо меня проехала телега, но я продолжал смотреть на двухэтажное здание. Большая вывеска громкие Орликино. Время подходило к вечеру. Все взвесив, отказываться от предложения поговорить с ушедшей легендой было бы глупо. Да, что о сети, что о Вики, сильные мира сего. Хе, у меня непомерно огромные связи в мире гамблеров. Само собой, это притягивало и других картежников того же полета. Любимая до самого конца не хотела отпускать меня в одиночестве. После этой ночи она открылась еще больше. Думаю, наши мысли вновь совпадали. Вот бы так было всегда. Но настала пора возвращаться на путь тренировок. Мне нужно больше силы, нужно больше мощи. Меня должны узнавать с полувзгляда, как Верда. Я должен быть уверен в своих способностях, как Парсия, чтобы улыбаться без страха. И моя улыбка должна внушать тот же ужас, как у Авиктоны. Много работы. Я кинул таблетку в рот. Зашел, узнал, где комната Серой. И, пока поднимался по лестнице, будь осторожней, Коста, сжимала рапиру на поясе Осити. Если случится, она покачала головой. В общем, я буду готова. Понял, поцеловал я ее руку. Это еще одна прекрасная практика. Цехари, кивнул Торн. «Учись держаться в присутствии чудовищ», — вспыхнул зеленый глаз. «Особенно, когда ты заперт с ними в клетке один на один». Он щелкнул пальцами. «И очень быстро ты поймешь, что все мы все еще люди, ни больше, ни меньше». Я постучал в дверь. «Мисс Свиктона». Пока без ответа. «Это Кван Коста», — чуть наклонил я голову. «КХМ, Алый Принц, заходи». «Открыто», — донесся спокойный голос. Комната, как и само заведение, была довольно дорогой. В Орликино не поселиться простым смертным, чего только стоила личная охрана на входе. Чистота, шелк, посеребренные украшения. Завиток сидела на диване, но продолжала опираться о трость, будто ждала все это время именно в такой позе. На столике перед ней стояли уже открытая бутылка и лакомство. В воздухе витал приятный запах орехов. Окна были закрыты и зашторены, горели свечи. Первое, что бросалось в глаза, идеальный порядок. Как бы это описать? А Виктона уже сутки пребывала здесь, но все выглядело нетронутым. «Прошу», — указала она на диван напротив. «Простите за вторжение». Прошел, сел на указанное место. Она внимательно смотрела на меня, и тишину решил нарушить я. «А чем вы? Почему ты решил стать картежником?» Оттопырила Виктона палец, немного подумав. «Это мой шанс в жизни, шанс стать больше, чем я есть. Не могу расслабиться. Каждый раз, когда я решаю отложить трость, перед глазами вставало встревоженное лицо любимой. Потому мне не хотелось отпускать оружие, и Мэри была наготове. А быть просто кваном тебе мало? Прищур. Если бы я остался просто кваном, то сейчас не сидел бы здесь», — выдавил я смешок. «Даже больше. Мой труп уже давно лежал бы в подворотне Орликинума». «Ох, хе-хе-хе», — с пониманием покачала она головой. «Знакомая история. Движение руки. Я смог подавить удивление, ведь страж серый будто не страж, но сама тьма, сочащаяся дымкой». Она показалась из рукава Авиктоны, подхватила бутылку, налила один бокал, затем другой, и поднесла емкость к губам девушки. «Глоток, ах, все мы изначально желаем лучшей жизни». «Изначально», — дернул я бровью. Завиток мимикой намекала мне тоже присоединиться к распитию. «Так часто пить алкоголь, эх, издержки профессии». «Да», — пристукнула серая тростью. «Сначала ты рвешься вверхи, ты ищешь внимание принцессы, внимание соклановцев и лидеров. А когда получаешь все это», — а Виктона хмыкнула, — «то заходишь в тупик». Мой взгляд зацепился за ее пояс. На нем висел знак Марии. «Завиток верующая, вы говорите с точки зрения той, кто всего добился в жизни». «Легкий выдох, это все равно, что состоявшийся актер будет говорить новичку: оно тебе не нужно. Ха-ха-ха, ммм». Хриплый, но искренний смех. «Обезоружил, молодец. Еще глоток». «Я это к тому», — вспыхнула искра в ее глазах, — «что, судя по слышанному мной о балом принце, ты идешь по этой тропинке, но желаешь помогать другим. Ты идешь по этой тропинке», — широкая улыбка, — «ради женщины». Я изменился в лице. Прокаженный глаз открылся. «То, что вы видели этой ночью, не было смысла отрицать. Очевидно, она позвала меня ради этого, принц». Приподняла Виктон на руку в восстанавливающем жесте. «То, как тебя использует Осетину, или ты ее, меня не волнует. Я была в доме греха, про желание плоти мне можно не рассказывать. Тогда к чему все это? Ты молод, ты еще...» — впервые в ее голосе проскользнула горечь — «можешь сойти. Твоя попутчица, твой хе-учитель, Осетили Верда, палач лисиц, приведет тебя в могилу. Ты...» — сжал я кулак, быстро сорвав маску вежливости. — «Ни черта не знаешь про нее. Даже так?» — завиток встала. «А как же Мифрила?» — прошлась она по комнате. «Минувшие. А случай на реке Авиктона?» — серая заметила мое удивление. «Хе-хе. Да, у этой лисички столько скелетов в шкафу, что он ломится, не в силах их удержать». «То же самое Торн Парсия», — снова кивнула она сама себе. «Под этой личиной улыбающегося чудака-чудовища, на счету которого сотни и сотни загубленных жизней. Поверь мне, не все они того заслуживали». Движение пальцев, и черная дымка затанцевала вокруг них. «А все они», — скривилась Виктона от омерзения, — «проклятые карты. Это чудовища, которых не должно быть, это сила за гранью человеческого. Они душат, губят наш мир». Очень откровенно, и очень опасный разговор. Теперь, когда я знаю о повстанцах, а Виктону из-за этого диалога можно отнести к ним. «Надеюсь, я ошибаюсь. Странно слышать такое от живой легенды среди гамблеров», — пожал плечами. «Легенды», — цокнула она языком. «Тебе должны были рассказать, что на время я ушла из игры». Киваю. «Действительно ушла». Серая водила ногтем по краю бокала. «Я устала. Устала от цветов, устал от вечных битв, от духов и постоянного совокупления ради бессмертия, будто животное. Впервые разглядел в ее глазах старость. Сколько же ей лет? Я ушла, но где бы ни искала спокойствия, в голосе мелькнуло раздражение. Игра преследует меня, от нее не уйти, не сбежать. Встав на этот путь, чертовы гамблеры всегда захотят бросить вызов. Им плевать, всегда плевать. Она потерла кольцо на пальце, затем развернулась ко мне. Кван Коста, у тебя еще есть шанс избежать этого. Серая хотела сказать что-то другое. А Виктонна, она видела во мне кого-то другого, что-то пробудило в ней воспоминания. Любовь к этой женщине действительно того не стоит. Мои чувства были спокойны, и одновременно выли стаи волков. Да кто ты такая? Встал я, чтобы указывать мне, что стоит или не стоит того. Она взглянула на нас, и уже решила, прочитала. Я тоже так могу. Ты устал от игры? Хорошо. Игра, бросил взгляд на кольцо, задела кого-то, кто тебе дорог. Ладно, я сделал шаг вперед, но не смей указывать другим, не равняя всех, подводя под свою историю. У нас, грустная улыбка, нет будущего. Наша первая встреча с Асити, мой первый дух, наш путь, испытания, смех, слезы. Все это происходит здесь и сейчас. Теперь я вспоминаю того бандита, и то, как Верда произнесла. Твоя слезливая история никому не интересна. Завиток на мгновение вспыхнуло. Комната погрузилась во тьму. Мэри проявилась за моей спиной, злобно оскалившись. Прокаженная тварь в темноте. Но, когда тьма отступила, исчезла и она. Черные карты – наше будущее. Или мы адаптируемся, научимся строить совместное будущее, или все превратится в прах. Эх, сдалась Авиктонна. Вижу, ты не слышишь меня. Пальчики принцессы сгубили еще одного, а грудь Асити прикормила очередного одетого на смерть. «Жаль, мы вместе», — произнес я четко и ясно, — «и это мой выбор, наше будущее, которое тебя не касается». Видимо, разговор был окончен, но, как только я открыл дверь, чтобы выйти, «если ты не уйдешь из Погорелого, Кван Коста», — сказала мне в спину Авиктонна, — «то твоя история закончится здесь». «Это угроза, не оборачиваюсь, так и смотрю перед собой». Предупреждение от старшей. Я медленно развернулся. На завиток смотрела только прокаженная сторона. Тогда и я скажу. Вспыхнул мой алый зрачок. Тот, кто попробует нанести вред моим друзьям, оскалился я, тому алый принц вынесет приговор. Это угроза. Побелели ее костяшки. Так сильно пальцы сжали трость. Предупреждение от одетого на смерть. Закрываю за собой дверь. Шагая по улице, позволил чувствам остыть, но этот разговор не останется тайной, а Вики был прав, а Виктон на завиток пришла сюда с конкретной целью, и все мое нутро кричало во весь голос, только что меня пытались завербовать повстанцы, глава 18, пора сделать рывок, новое, но теперь ночное собрание, все игроки, собравшись в гостиной, дымили курящими изделиями, кто сигарету, кто трубку, кальян. В клубах дыма яркие глаза всегда выделяются сильнее всего, зеленые и оранжевые огоньки, подчеркну, закончил я доклад, мне так показалось, то есть ты не уверен, кривится Долтон, хм, опустил я взгляд, я ему верю, сразу поддержала меня Асити, затяжка, выдох, то, что говорила завиток, тянет на измену, полностью поддерживаю, выбивает табаковики, а Виктонна знает, что в Отсбери преданы клану, Виви моя ученица, а вот Коста темная лошадка, ходил слух, подключилась Перу, что у нашего серой гости случился, сын, дама курит самую длинную сигарету в комнате, и именно он стал темой ссоры с домом греха, указывает на меня, и, говорят, у него была краснохватка, просто слухи, матушка, задумался Долтон, но это многое объясняет, отмахивается от дыма альбиноска, видимо, мисс Завиток потеряла сына, сидит девушка на кресле, подогнув ноги и обхватив колени руками. Можно даже предположить, что из-за игры, мудрая Виви, улыбается Торн, горе подтолкнула старую легенду в объятия повстанцев, но все же она уступила сентиментальности, раскрыла себя до назначенного часа, а Вики не смог удержаться от колкости, указывая на ученицу, милая, трусами не свети, но они чистые, пожимает та плечами, назначенный час, опираюсь на трость, какой час, хе-хе-хе, раскрыла веер Перу, очевидно какой, эшафот, тереблю подбородок, если все, что было сказано в этой комнате, правда, тушит Вердобычок, то в Погорелом у нас организовалась ячейка, все очень спокойно воспринимают эту информацию, что удивительно, ведь Долтон впервые слышит о повстанцах, поэтому даю ему несколько плюсов, несмотря на мою неприязнь к нему, Он быстро взял себя в руки. «Надо», — встал я, — «надо отменить торжество, надо». Парсия приподнял руку. «Наоборот, юный принц, злая улыбка. Ао, ставки стали выше. Но, не понимаю, вы забыли, где находитесь, мистер Кван?» Подержала хищный оскал Перу. «Мы шуты принцессы, мы принимаем вызов. Мы готовы и хотим сыграть этот спектакль. Дорогуша, ты говоришь хорошие вещи». В очередной раз промелькнула между старшими шутами искра флирта. «А что скажешь ты, Аси? Нападение этих гадких крыс на любой из кланов, считай, нападение на всех сразу». Без раздумий отвечает она. «Конечно, я помогу». Затем взгляд на меня. «Кос, я с вами. Уверенность. Куда бы вы ни пошли, хоть в пекло преисподней, смотрю не отрываясь. Я буду рядом». Ее улыбка, теплота в глазах. Наконец она почувствовала то, чего я так хотел добиться. «Ни одна, больше ни одна, туэна сауцу нечинце», подмигивает Рики Долтону. «Что?» «Да и никто не понял. План следующий. Теперь Парсия говорит всем. Продолжаем подготовку к эшафоту, но теперь с изменениями в угоду большего шоу. Шуты дали поклон. Ты тоже, Осити, все твое время сейчас понадобится мне. Подходит ко мне. Уж прости, Кван, КХМ, да я не знаю, как еще ответить. И пока взрослые занимаются своими взрослыми делами, тычет мне в грудь. У тебя еще есть время на подготовку, Виви. Помогу». Все же опустила ноги. В погорелом. Снова говорит со мной. «Тебе нужно найти четвертого духа и провести хотя бы одну эволюцию с уже имеющимися». «Согласна». Встает по другую руку Верда. «Потрать оставшиеся на усиление своих карт». «Ты», выдыхает. «Ты способен сделать это и без меня. Я верю в тебя. А большего мне и не надо». «Есть». Выпрямляю спину. «Хе-хе-хе». Засмеялся Авики, и за его смехом все присутствующие улыбнулись. Шуты, ведомые шепотом Бранны, принимают этот вызов. А мы со Сити им поможем. Прошло несколько дней. Теперь почти целые сутки я провожу только с Виви, остальных вижу редко. Эх, да, у нас с любимой получилось провести вместе еще один вечер. Но это не то. Усталость и тревога путают мысли. Все свободное время я провожу в долгих дуэлях с серыми игроками. Как итог, теперь меня узнают, порой обходят стороной. 11 боев, 11 побед. Местные не дотягивают даже до уровня избранных духа. Маленькие уровни. Плюс мотивация подталкивает с удвоенной силой. Каждую дуэль я воспринимаю как смертельную. С каждым разом становится легче. Но пока никто из моих прокаженных не получил уровень. Эх, облокачиваюсь о деревяшки загона. «Думаешь про Сити?» — спрашивает Виви. «Слишком очевидно». «Да», — натянулась улыбка на губы. Бальтазар дернул головой, стукнув по моему плечу. «Взбодрись, эй», — треплю его волосы. Альбиноска протягивает горсть коричневого сахара. «Да, сейчас мы вновь пришли навестить его. И если сначала конь показывал свой нрав в присутствии Виви, то теперь он тоже рад ее видеть. А еще она сама ест этот сахар». Ментальная связь сладкоежек организовалась быстро. «Что думаешь по поводу четвертого духа?» — гладит макушку животинки. Отсутствие эмоций сразу вызывает мурашки, ведь Виви говорит напрямую. «Ты хочешь взять Бальтазара?» «Нет», — скривился я. «Осматриваю коня. Коневод держит слово. Теперь за прокаженным ухаживают. Нет ран, даже худоба ушла. Копытный полон силой, желание жить. Одно дело брать душу у приговоренных или давно мертвых, а другое — хлопаю по боку Бальтазара — убивать своего друга ради этого. Нет, точно нет. Ты говоришь не как игрок», — кивает Виви. «Поэтому ты мне нравишься». Тень горечи промелькнула на ее лице. Порой гамблеры специально заводят отношения, дружбу, любовь. Кулачик сжался. «А во, впервые вижу хоть какое-то проявление эмоций. Семью, чтобы потом отнять душу. Подло».